Примечание. Настоящая рукопись объемом 403 страницы формата А4 была обнаружена на месте преступления поблизости от трупа и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства под номером 09234.07. Описанные в ней события убийства Моны Вайс, Вернера Нильсена и Линды Вильберг совпадают с датами, когда были найдены соответствующие трупы. С Меретой Андерсон, больше известной среди проституток с Вестербро как малышка Мария, связаться пока не удалось. Описание сцены заключительных истязаний, содержащейся в найденном документе, судя по состоянию тела покойного, по всей видимости, в основном соответствует действительности. Следует, однако, отметить, что в нем присутствуют и мелкие неточности. Так, найденная бутылка виски имеет этикетку «Джонни Уокер Red Label». В теле покойного были обнаружены следы приема препарата «Ипрен». Смотрите прилагаемый отчет судебно-медицинской экспертизы номер 6357. Кроме того, найденные на месте преступления улики позволяют сделать вывод, что пальцы покойного могли быть отрезаны позже, чем указано в рукописи. Насколько все это связано с делом, покажет дальнейшее расследование. Неподалеку от места преступления обнаружена пара черных перчаток. Вещественное доказательство номер 09234.22, подходящих под описание, содержащееся в рукописи. Содержащееся на них ДНК принадлежит двум лицам, одно из которых покойный. Установить личность другого лица без проведения дополнительных экспертиз представляется невозможным. Инспектор Ким Венделев. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин, читал Михаил Росляков.